10. Кошки вечного города. Для хорошего вечера мне достаточно двух кошек, играющих на ковре. Анна Маньяни. Воспоминания отголосками прошлого доносятся из глубины веков, и жаркие земли Кипра открывают нам свои тайны. В тишине гробницы, датируемой 8300-8000 годами до нашей эры, покоится скелет кошки рядом с костьми ее вероятного хозяина. А древние монеты, отчеканенные примерно в 500 году до нашей эры, свидетельствуют о связи этих пушистых созданий с Италией. На них были увековечены не только основатели Таранто и Реджо ди Калабрия, но и загадочные кошки. Тихими голосами прошлого до нашего ухода доносятся слова, в которых содержатся знакомые звуки. Феликула, Феликла, Катус, Катулус. Сама форма слов напоминает о таинственной элегантности этих существ. В Древнем Риме кошка обладала практически священным статусом. Ее изображение, символ победы, развивалось на знаменах многих римских легионов, раскрашенных в цвета столь же разнообразные, как оттенки кошачьей шерсти. Это был символ армии, которая видела в котах квинтэссенцию упорства и хитрости. Вот почему именно в Риме воздвигли храм дружбы людей и кошек, установив в палаццо Грациоли небольшую статую кошки, неизменной хранительницы тайн прошлого. И вот почему на вершине Авентинского холма, где богиня свободы Либертас распростерла крылья над своим храмом, император Тиберий Гракх приказал изобразить у ног богини кошку, как безмолвного свидетеля независимости и поиска неизведанного. Кошки оставили свой след в истории вечного города. Они и сегодня остаются хранителями его тайн, символами победы и спутниками жизни. Кошачьи следы в сердце Рима. Когда ненасытное пламя почти уничтожило монумент, Рим не сдался и, восстав из пепла, вернул зданию еще большее великолепие, построив в нем первую публичную библиотеку. Богиня Либертас вновь высоко подняла факел и устремила взор к горизонту. Ее образ витал не только над Римом, но и далеко за его пределами, вдохновив на создание культового творения — знаменитой статуи свободы. Так богиня и ее кошачий спутник, объединенные под знаменем защиты свободы, распространили свое влияние за океан. Рим одарил кошек мудрым афоризмом «Libertas sine labore» — «Свобода без труда». Это напоминание независимости и самостоятельности, которые олицетворяют этих загадочных существ. Кошки важно расхаживают среди памятников, сознавая себя повелителями времени. От кладбищ до величественного Колизея они стали сутью Рима, визитной карточкой города. Там, где ковалась европейская история, где более 2000 лет назад Юлий Цезарь пал жертвой заговора на Марсовом поле, располагается приют Торре Арджентина, который обязан своим существованием стойкой покровительнице кошек. Сильвия Вивиани, кошатница, решила построить на древних развалинах приют для тех, кто скитается в поисках дома, и с тех пор проект продолжает исполнять взятые обязательства. Городской совет, пытаясь переписать историю этого места, выступил против строительства приюта. Но реакция общественности не заставила себя долго ждать. Пришли порядка 130 тысяч электронных писем с требованием позаботиться о кошках и защитить их. Ассоциация кошек находится в самом сердце города. Торре Арджентина, где сохранились руины древних храмов и театра Помпея, служит домом для кошек с 1929 года. Только кошки правят на руинах Римского форума. Кошки осваивают руины театра Помпея, нисколько не обращая внимания на туристов, карабкающихся по камням, которые когда-то составляли величественное сооружение. В этом царстве камней и теней бурлит кошачья жизнь, парадокс, бросающий вызов времени. Посетители, смущенные царственным видом кошек, заходят в сувенирную лавку, чтобы купить что-нибудь на память. Приют не только предоставляет животным убежище, но и дарит им восьмую жизнь. Они находятся под присмотром ветеринаров и буквально купаются в ласке и нежности. Нона, королева кошек, кроткое создание без глазика, обрела дом на улицах Рима. В этом гнездышке заботы и сострадания живут 680 кошек. Лишь малая часть от примерно 180 тысяч, бродящих по городу. Они правят руинами, возрождая то, что было построено 2 тысячелетия назад. Анна Маньяни. Культовая кошатница. Среди прославленных поклонниц этих загадочных существ выдающаяся актриса Анна Маньяни занимает особое место. Франко Дзефирелли, близкий друг актрисы, рассказывал, как дива, скрывая лицо, ходила по городу с корзиной кошачьего корма, назло всем, кто сомневался в ее преданности кошкам. Как-то раз один мужчина, который, должно быть, не любил животных, начал возмущаться. Сняв низко надвинутый платок, она посмотрела на смельчака обжигающим взглядом. Мужчина был поражен, обнаружив, что эта кошатница — сама Анна Маньяни, которая в тот момент, пусть и не на экране, казалось, олицетворяла силы природы. Она совершала паломничество по кругу 7 кошек, игра слов, в которой она заменила церкви на кошек. Имеется в виду 7 паломнических церквей Рима, почитаемые католические базилики, которые на протяжении многих веков ходят в основной паломнический маршрут по вечному городу. Круг 7 церквей — история, восходящая к 1540 году и приписываемая святому Филиппу Нери. Анна и ее соотечественники прогуливались по улицам столицы, посещая 7 кошачьих колоний и принося утешение своим пушистым товарищам. «Я предпочитаю одиночество шумным праздником, и для хорошего вечера мне достаточно 2 кошек, играющих на ковре», — заявила однажды актриса. И у нее были единомышленники. Актер Антонио Краст также вступил в защиту кошек, и благодаря своему упорству получил ключ от подвала, где стал хранить еду для своих 4-ногих друзей. В 1980-е другая актриса, Франко Стаппи, продолжила дело коллег и начала борьбу за стерилизацию кошек. Свою нелегкую миссию она разделила с ветеринаром Стефано Бальди, и этот подвижнический труд довел ее до полного истощения, как физического, так и финансового. В 1993 году Сильвия Вивиано и Лия Декель объединили усилия с Франкой Стаппи и начали перепись кошек, установив их численность в 550 особей. Через 2 года к ним примкнула одна британская дама, защитница животных и филантроп, обеспечив моральную и материальную поддержку, а также дав ряд полезных советов. Расположение приюта среди руин в центре Рима оказалось хорошим источником средств. Организаторы рискнули обратиться за помощью к туристам, и деньги полились рекой. Супруга британского посла организовала благотворительный ужин на 500 человек, чтобы собрать средства для помощи котикам, что позволило провести стерилизацию, вакцинацию и дегельминтизацию большой колонии. Благодаря этой поддержке городской совет Рима обеспечил приют водой и электричеством. Сегодня приют Торре Аргентина — это маяк надежды, цель которого — сократить популяцию бездомных кошек. И это не предел. Система доказала свою высокую эффективность. Животных можно забрать к себе домой традиционным способом, а можно взять над ними шефство дистанционно. Те котики, что остались жить в руинах, самые упрямые, вольнолюбивые бродяги, тоже получают помощь от своих опекунов. В 2001 году кошки вписали новую главу в историю Рима, когда их признали биокультурным наследием. От теней величественного Колизея до камней форума кошки стали посланниками прошлого и настоящего вечного города. Побежденным нерешительным римским чиновникам ничего не оставалось, как уступить. Древний закон Лация гласит, что уличные кошки имеют право жить там, где родились. Следовательно, они являются гражданами Рима. И поскольку они признаны городским достоянием, жители обязаны обеспечить им достойную жизнь. Святой престол и кошачьи проказы. Мощенные булыжником улочки Рима помнят множество историй, где гармонично сосуществуют духовенство и игривые кошки. Святой Филипп Нери, апостол Рима, был человеком добрым и благодушным, а его любимец с красноречивым именем Рыжий Кот знал о всех его тайнах, как и полагается настоящему коту. В минуты, когда рыжий кот отвлекался от проделок, он участвовал в нелегком деле святого. Преподавал кающимся грешникам уроки смирения. Вместе им удалось создать уникальную связь, которая становилась особенно заметной, когда кардиналы и другие представители римской элиты приходили к Филиппу Нери на консультацию, и он приветствовал их с котом на коленях. Одна история из жизни краковских кошек тоже связана с Римом. Сентиментальность короля Войтылы, до того, как он стал папой Иоанном Павлом II, особенно видна в сюжете, который рассказывает о его глубокой любви к кошкам и его связи с народом. Когда он готовился к отъезду на конклав, где в итоге стал преемником Иоанна Павла I, его внимание привлекла расстроенная пожилая женщина. Соседи отобрали у нее кошку, и женщина в полном отчаянии обратилась за помощью к церкви. Несмотря на чрезвычайную спешку, кардинал Войтыла, не колеблясь, протянул руку помощи, пригласив пожилую женщину в машину и велев водителю отвезти их к дому несчастной. Он произнес пылкую, полную сострадания речь и в итоге убедил соседей вернуть кошку законной хозяйке. После этого кардинал поспешил в аэропорт и даже успел на свой рейс. Таким было его пастырское прощание с краковской епархией, последнее деяние перед принятием имени Иоанна Павла II. А затем он перевез в Ватикан собственного кота. Римские кошки. С балконов на страницы книг. Неизменный интерес к очаровательным римским кошкам запечатлен на страницах книги, ставшей бестселлером «Кошки Рима». В романе, написанном в соавторстве Моникой Черинной, защитницей движения за права животных, и Лили Гаронне, автором-анималистом со стажем, рассказываются веселые истории и легенды, окружавшие римских кошек на протяжении всей истории. Травелок повествует о коте из Тарквинии и этрусской кошке, обретшей бессмертие в древней гробнице. Здесь же рассказываются истории о Лулии, коте, бродившем по форуму во времена Августа, а также бесчисленное множество других занимательных фактов. Рафаэль Альберти, страстный поэт и просто культовая фигура, также поддался влиянию римских кошек во время пребывания в Трастевере. Рафаэль Альберти, 1902-1999, испанский поэт и драматург, лауреат многочисленных премий, один из крупнейших испаноязычных поэтов XX века. В стихотворении «Рим опасно для пешеходов» он смотрит из окна своей кухни, как кошки грациозно ходят по крышам. Поэт наблюдает, как они пускаются в бег, перепрыгивая с карнизов на балконы, и размышляет о судьбе Рима, какой она могла бы быть без этих пушистых стражей вечного города.